Глава вторая. Кстати, именно сегодня я осознал, что означает фраза «темно, как в лесу». Причем в полной мере. Как есть сумерки богов. Пока мчался, два раза упал, зацепившись ногой о корни деревьев, со всего ходу влетел в какой-то невероятно колючий кустарник, да еще и зайца спугнул, который неподалеку от него надумал ночь спокойно провести. Даже не знаю, кто из нас сильнее напугался, я или он. Но плевать, мне надо туда, где свет и люди. Ну как именно сейчас на моих глазах эти любители ночных посиделок загасят костер и уедут? А я так и останусь тут, в этой темноте. Не хочу. Не то чтобы я боялся, просто неуютно как-то. Да и ребята там наверняка меня уже изматерили по полной, 100 раз при этом пожалев, что с собой прихватили. Я бежал, спотыкаясь и падая, а костер от чего-то ближе не становился. Знай себе, светя яркой точкой где-то там впереди. По всему, судя, мне бы следовало туда уже добраться. Но нет, все никак. Причем, что странно, лес-то вокруг довольно густой. Непонятно, как вообще я этот огонек вижу. Но он есть, и я к нему стремлюсь. И только минут через 10 мне, окончательно запыхавшемуся и мокрому от вечерней росы, в которой при падениях я изрядно извалялся, удалось выскочить на опушку березовой рощи. За ней начиналась широкая лесная поляна, на противоположном конце которой у огромного дуба, воспирающего звездное небо, полыхал жаркий костерок. Вот только куча местных парней, весело распивающих спиртное в компании с грудастыми подругами, я там не заметил. Нет, далеко, темно, это ясно, но тени-то должны мелькать. Голоса слышатся, пение, музыка из машины. А тут ничего такого. Хотя нет. Одна тень извивается на фоне, вроде как по очертаниям женская. И эта загадочная незнакомка, похоже, пляшет. Вот ведь что только в ночном лесу не встретишь. Но, с другой стороны, сейчас никого подобным не удивишь. Может, она родновер? Они не такие штуки откалывают. Наслышан я про их проказы и ритуалы. А может, в меру зажиточный офис-леди по совету личного психолога вот так стресс снимает? Единение с природой, по заветам предков, все такое, сейчас это в моде. Отъехала куда подальше, разделась догола и давай коленцы выдавать, наивно полагая, что древние славянки вот так же изгалялись. Да плевать. Главное, чтобы она мне хотя бы телефон дала. Сивому позвонить, изложить, что к чему. Или мой подзарядить решила. Наверняка ведь машина у нее где-то тут стоит. Не на своих же двоих она в этот лес пожаловала. Высокая трава шуршала под ногами. Джинсы и без того влажные теперь промокли так, будто я в них речку переплывал. Но все это меня не очень волновало. Не зима на дворе, и я не сахарный, не растаю. Кстати, эта ночная танцовщица еще и пела. В какой-то момент я начал слышать ее голос. Правды ради, очень и очень приятный. Со слухом у девушки все в порядке, небось, музыкалка за плечами. Правда, мотив странноватый, да и текст тоже. Вроде как на русском, но ни одного слова я разобрать не мог, как ни пытался. Хотя в этом травяном море и себя-то не расслышишь, даже если в голос начнешь говорить. Все шуршит, потревоженные кузнечики стрекача в разные стороны прыгают, мотыльки норовят в глаза крыльями ударить. А уж как комары за ушами завывают, это я вообще помолчу. Так что ничего удивительного. Я почти добрался до дуба исполина, когда пламя костра вдруг взвилось чуть ли не в небеса. Как видно, пивунья туда розжига мангального плеснула для пущего веселья. Или бензинчику. Такое тоже возможно. Ух, как высоко огонь взметнулся. Как бы ветки дерева не подпалил. Девушка взвизгнула громко и страстно. После же раздалось некое шипящее ворчание. Да такое смачное, что даже сомнения появились. Она там точно одна? Может, я просто мужскую тень не заметил? Ну, как они там все друг дружке приятные делают. А тут я из травы вылезу, мокрый и грязный. Здрасте вам. Позвонить не найдется? Неудобно может получиться. Да и по роже получить можно за несвоевременное появление. Я бы в такой ситуации нежеланному визитеру непременно в глаз бы засветил. Из принципа. Но я уставший, мокрый и, если совсем уж честно, голодный. Не до женского тела имеется в виду, а вообще. Любовные утехи — это прекрасно, но есть же и законы человеческого общежития, в конце концов. Я ведь мог и не знать, чем эта парочка занимается, вот и вышел на огонек. Это всяко лучше, чем подглядывать. честнее. Убедив себя в собственной же правоте, я преодолел последние метры по лугу и оказался на небольшой утоптанной площадке, где жарко трещал огонь, но в помине не было никакой слившейся в любовном экстазе парочки. Нет, девушка как раз имелась. Темноволосая, красивая, стройная, облаченная в странный балахон, похожий то ли на старинную рубаху в славянском стиле, то ли на обычную ночную сорочку с вышивкой по вороту. Странной такой вышивкой, в виде сплетенного в кольце змея. Причем в руке она держала нож с коротким лезвием черного цвета, которым, похоже, только что полоснула себе по руке. По крайней мере, с ладони ее капала кровь. И змей тоже здесь имелся. Внушительный, огненный, высоченный, пламенный. Это его, похоже, я принял за недавнюю яркую вспышку. Признаться, даже загляделся на это диво, покачивающееся в языках пламени. Очень здорово сделано, на совесть. «О, китайцы дают!» Вместо приветствия сообщил я девушке, которая с удивлением уставилась на меня. «Могут, когда хотят. А вы где такой фейерверк покупали?» «Ну да, наверное, не стоило с этого начинать. Но правда же впечатляет. Я бы на такой разорился, чтобы на следующий Новый год запустить, порадовать своих коллег по архиву. Они славные старушки, почему бы нет?» «Ты кто?» Свистящим шепотом спросила девушка, глядя на меня с нескрываемой ненавистью. Огненный змей колыхнулся и чуть наклонился в мою сторону, как видно под дуновением ветра. Ох, как здорово смотрится! И глаза у него, как у настоящего, и жало вон между двух бело-огненных клыков шевелится. Это сколько ж такое стоит? Не, наверное, мне подобное не по карману. Небось, на заказ делали. «Валера!» Добродушно ответил, я сделал несколько шагов вперед и протянул ей руку, делая вид, что не заметил недовольства. «Швецов, из Москвы!» Откуда под ногами на этой ровной, как стол поляне, взялся корень, понятия не имею. Но он был, и я об него запнулся. Мало того, усложнил знакомство тем, что не удержал равновесие и налетел на эту красавицу, сбив ее с ног, да еще и на нож напоролся. Спасибо хоть ладонью, а не животом. Молодец она, конечно, нашла с чем танцы танцевать. Нет, чтоб бубен взять или там ленту какую. Боль резанула руку, как видно, поранился не слабо. Блин. Поморщился я, обратив внимание на то, что нож из рук незнакомки я пусть и случайно, но выбил. Да что за день такой сегодня? «Пошел вон!» Зло рявкнула девушка и пнула меня ногой, обутой в черную кроссовку. «Вон!» «Извините, конечно», — поднимаясь на ноги, произнес я. «Ненарочно же толкнул, случайно. И орать так не надо. Да и наказали вы меня, он как рука кровит». Я махнул ладонью, с которой в разные стороны, в том числе и в костер, полетели багровые капли, блестящие в отсветах пламени, как рубины. «Нет!» Снова выпучила глаза незнакомка, а после припечатала ладонь ко лбу. «Нет-нет-нет!» Блин, да она, похоже, с приветом, причем изрядным. Прямо на всю голову. Ну что за непруха, а? Может, тут на весь лес один человек имеется, и тот не в своем уме? Чую, позвонить она мне не даст. А после мысли о суетном из моей головы вылетели, что канарейки из клетки. Потому что, когда тебя приподнимают в воздух и подносят к огненной пасти не китайского фейерверка, а, похоже, самого настоящего огненного змея, то ни о чем, кроме того, что происходит в данный момент, ты думать не можешь. «Я получил кровь, ведьма!» Прошипел змей, да так громко, что у меня чуть уши не заложило. «Вот только ты на этот раз перехитрила саму себя. Жертва принята!» «Жертва? Это он обо мне?» «Великий Полос, моя кровь жертва!» — заорала девушка. «Моя!» «И твоя тоже!» Голова змея склонилась вниз, к той, которую назвал ведьмой. «Но ты порождение ночи. Ты не имеешь права на владение знаком и знаниями». «Но я могу просить о снисхождении». Девушка бестрепетно смотрела в глаза змея. «И о вашей милости. Мне нужна одна вещь. С ней я обрету то, что мне сейчас недоступно. На знак и знание я не претендую». «Что мне до твоих нужд и желаний?» Рокотнул змей, и его хвост, оплетший меня за пояс, дернулся, отчего мои зубы лязгнули. «Ты одна из тех, кто даже не оставит следа на лунной дороге. Я видел сотни твоих предшественниц. Они тоже приходили ко мне со своими просьбами. Им были нужны вещи, которые помнят тепло рук великих, которые впитали их силу, их мысли, их власть. Все они говорили: «Дай, дай, дай!» Но ни одна не сказала «на». Ни одна. До тебя ни одна. А? Девушка явно не понимала, куда гнет это чудище. Я тоже. Но мне было и неинтересно. Мне хотелось понять, к чему ранее прозвучало слово «жертва». И еще, как бы так вывернуться и сбежать отсюда? Ну или хотя бы сознание потерять, потому что чем дальше, тем страшнее мне становилось. А бояться я не люблю. «Этот человек...» Хвост поднял меня чуть повыше. «Да, я знаю, что не ты привела его сюда. Но без тебя он бы не пришел. Судьба определяет будущее. Таков закон бытия. Пусть даже Гамаюн всегда твердила обратное. Доля и недоля знают свое дело, и каждая нить их пряжи тянется так, как надо». «Может, я в болото попал?» «Не, серьезно. Нанюхался там газов, сижу сейчас под березкой и созерцаю замысловатый трехмерный галлюциногенный сон с эффектом присутствия. Просто ничего более абсурдного, чем огненный змей, ведущий философский диспут с красавицей-ведьмой, я даже представить себе не могу. У меня фантазии на подобное не хватит». «Великий Полос, мне не дано в полной мере понять твои намеки и замыслы», — вкрадчиво произнесла девушка, поклонившись змею в пояс. «Я отдала тебе свою кровь, а с ней часть своей жизни. Если желаешь, можешь забрать жизнь этого человека. Я приму вину за его смерть на себя и отвечу за нее полной мерой. Но, молю, подари мне венец Гориславы. Он у тебя в подземных кладовых, я знаю». «Редкая тварь. Взяла и отдала меня этой чуде-юде, даже не поинтересовавшись, хочу я того или нет. Все, капец тебе, девка, если уцелею, разумеется. Пока, увы, даже пошевелиться не могу. Плотно меня эта тварь держит. Даже голову повернуть и плюнуть в эту стерву возможности нет. А жаль». «У меня...» Убаюкивающе прошелестел Полос. «И он, и посох Венельды, и Платра Тимиры, тот, в котором 5 волосков из бород 5 великих хазарских заклинателей вплетены, и девичий поясок Вольги, что Игорь в их первую ночь развязал, тем самым навеки став ее супругом. Ох, много чего этот пояс может сделать. Ни один муж перед его силой не устоит». «К чему ты ведешь, владыка?» — напряженно спросила ведьма. «Я снова теряюсь в загадках». «Хочешь даров? Послужи». В раздавшемся свисте, который издал Полос, я еле разбирал слова. «Есть те, кто желает то, что им не предназначено. И не только желает, но и берет. Украденное надо вернуть. А хитников тех по возможности наказать». «Просто скажи, кого наказать и что вернуть, я все сделаю», — топнула ногой девушка. «Дура девка». Тело Полоза дернулось. Похоже, так он обозначил свой смех. «Те вещи тебе в руки сроду не дадутся. Ты ведьма. Для них ты чужая. Но это не значит, что у тебя не будет службы. Будет. 5 служб пройдешь. И коли справишь их, поговорим. И ты, человек, это помни. 5 служб. И тогда я заберу у тебя то, что сейчас от меня получишь, если сам того захочешь. Давно я этот дар никому не вручал, так что цени его. И помните, вы сами подрядились ко мне на службу. Сами выбрали этот путь. Не было в том моего умысла. А еще знайте, нерадивых слуг своих, если те ленятся, я всегда наказывал нещадно. Лень да праздность хуже воровства». «Ничего подобного!» Прохрипел я остатками путающегося между реальностью и сумасшествием разума, осознав, что дело стало совсем плохо. «Мне служба не нужна. Никакая!» «За тебя решила все она!» Тело Полоза снова дернулось, а его морда застыла в сантиметре от бледного лица девушки. «Потому ей теперь тебя оберегать да учить придется. Ровно дитё малое. А как иначе? Твоя жизнь теперь равно, что её. Вам друг без друга не быть. Но и ты за ней глядеть станешь. Потому как если она сгинет, тебе тоже не жить. Но последнее слово, человек, всегда будет за тобой. Твоя кровь напоила меня щедрее, чем ее. Тебе и решать, куда какой дорогой идти». «Так нельзя!» — взвизгнула ведьма, цвет лица которой сменился с бледного на откровенно белый. «Нет!» «С великим Полозом шутки плохи!» Мои ребра затрещали, так эта змеюка сжала хвост. «Раз смелости набралась меня разбудить, то и получи за ту награду, которую, по моему разумению, заслужила. Слово сказано, слово услышано. Примите же мои уроки и мои дары. Выполните то, что от вас потребно, и, может, все еще переменится в ваших жизнях и судьбах. Жду вас на останний змеиный день». «О!» — подала голос ведьма, схватившись за грудь. «До него всего ничего осталось. 5 служб». «Управитесь!» — с несомненной усмешкой прошипел великий Полос. «А ежели нет, так о следующий год день свадеб наступит. Правда, тогда и урок для вас куда серьезней назначу. Желаешь того, ведьма?» А меня не спросил, хотя я ничего и не ответил. Что за дни такие, где они в календаре, поди знай. «Да я досюда не дойду в урочный день, меня еще на входе в лес зажалят». Девушка повалилась на колени. «Слуги твои мое племя сильно не любят». «И по делам», — заметил Полос. «Но на этот раз не бойся, не зажалят. По крайней мере, сразу. Дарую тебе на то право. И вот тебе еще один подарочек. Пользуйся». Не знаю, что он сделал с девушкой, только та покатилась по траве, истошно завывая, а секунду спустя огромная огненная змеиная морда распахнула свою пасть перед моим лицом, после чего ее острые зубы вонзились в мою грудь. В какой-то момент показалось, что меня засунули в костер. После я осознал, что не могу дышать, и это, скорее всего, действие яда, который у такой-то зверюки наверняка особо ядреный. А после я умер. Не может человек после такого выжить. И как же я удивился, когда осознал, что ошибался. Вернее, сначала пришел в себя, а уже после удивился. «Очухался Валера Швецов из Москвы», — хмуро сообщила мне девушка, сидящая напротив, и ворочающая палочкой угли в костре, который теперь пылал не так ярко и сильно. «Экая досада, лучше бы сдох». «Спасибо на добром слове». Я пошевелился и осознал, что сижу, привалившись спиной к дубу. «Ох, какой лютый бред мне привиделся». «Да?» Издевательски осведомилась у меня собеседница, которая, кстати, успела переодеться, балахон и след простыл. Теперь на ней были черные джинсы и короткая кожаная куртка. «И что ж тебе примерещилось? Не поделишься?» «Змея!» Не стал чиниться я. «Вот такой вышины, вот такой ширины! Говорящая!» «Ух ты!» Восхитилась незнакомка. «А что еще? Она поди колдовать умела». «То есть это был не сон?» Уточнил я обреченно. «Вот блин! А так хотелось не поверить своим глазам. Только вот теперь я за свое психическое здоровье начинаю бояться. Слушайте, ну такого же не бывает. Нет на свете заколдованных мест, говорящих змей, волшебных колец и ковров-самолетов». «Ковров-самолетов и правда нет, можешь успокоиться», усмехнулась девушка. «В наших широтах точно. А вот с остальным не торопись с суждениями». «Вот все же, что хорошо в человеческой психике, так это ее гибкость. В какой-то момент нереальность происходящего дошла до такого градуса, что я просто перестал нервничать от осознания творящегося вокруг меня бреда. Ну, есть и есть. Наступит утро, и вся эта чертовщина растает вместе с туманом, который вон уже начинает ложиться на луг». «Ох, Валера Швецов из Москвы, если б не великий Полос со своими древнеславянскими замашками, я бы из тебя сейчас всю кровь по капле выпустила!» Мечтательно произнесла вдруг девушка. «Ты бы так орал, о смерти меня молил!» Вот тут я поверил сразу. Тон был самый, что ни на есть, миролюбивый. Она, наверное, таким же с официантами разговаривает в ресторанах, когда еду себе заказывает. То есть буднично привычный был тон. Но при этом мне было предельно ясно, убила бы она меня. Как пить дать? И отчего-то мне кажется, что фиг бы я ей в этом помешал. Слушайте, я просто заблудился. Мне стоило большого труда вложить в голос максимум доброжелательности. Увидел огонь, вышел на него. Откуда я мог знать, что тут происходит? Ну, то, что было. «Это называется обряд», — любезно сообщила мне девушка. «Очень старый, очень сложный, в котором надо учесть массу мелочей. Время, место, фазу луны, даже породы дерева, которые пойдут в костер. Количество крови, которую надо плеснуть в пламя. Вот только тебя, сокола ясного, я в расчет не взяла. А ты приперся и все испортил. Ну, скотина!» «Сами вы!» Я окончательно осознал, что добра от этой красотки ждать не стоит. Потому и миролюбие из голоса убрал. «Сказано же, случайно все получилось. Я, между прочим, из-за вашего обряда теперь, наверное, к психологу буду ходить, как американцы в фильмах, душевную травму лечить. Я думал, тут среднестатистический лес, а оказалось, он заповедник сказок. Огненные змеи и ведьмы вроде вас». «Ты бы лучше парня поблагодарила», — вмешался в наш разговор кто-то третий, кого лично я не видел. «Он тебя от смерти спас, причем два раза». «От какой смерти?» — устало возразила девушка невидимому собеседнику. «С чего бы?» «Дура ты, девка!» Из дупла, которое, оказывается, имело место быть в стволе дуба, показалась голова, на которой красовалась изрядно потертая кепка-восьмиклинка. «Если б не этот человек, тебя сейчас уже мыши бы обнюхивать начали. Они к мертвым телам всегда первые поспевают. А там и муравейники бы открылись с восходом солнца». Произносивший все это оказался сухоньким, невысоким старичком, который неожиданно ловко для своего возраста выбрался из дупла, а после устроился у костра между нами. Слова его девушка выслушала внимательно и, к моему великому удивлению, даже возражать не стала. «Ты, молода еще ведьма, жизни не знаешь», — продолжил тем временем вещать старичок. «Потому и не поняла, что ты для Пола заслужила забавой, которая на миг скрасила его существование. Забавляло его то, что какая-то смелая мошка что-то над ухом у него пищит, только потому он сразу тебя и не прихлопнул. Видно ли дело его, слугу Велеса, какая-то людская ведьма потревожить посмела? Ладно бы в тебе хоть капля старой крови текла. Какое-никакое оправдание, так и этого нет. Да ты даже не глава Ковина. В черном танце не кружилась. Голубиную книгу в глаза не видела. К таинству вед не допущена. Ты о чем вообще думала? Вы там в городе совсем с ума посходили?» И девушка снова промолчала. Мало того, губу закусила, а значит, признала правоту этого странного существа. «Если б не этот человек, то убил бы он тебя, причем страшно, уж поверь. Смерть тела — ерунда, а вот душе твоей такое предстояло бы, что помыслить нельзя. Так что ты не ругать его должна, а благодарить, как того покон велит». «А второй раз я ее как спас?» Мой вопрос удивил обоих. Как видно, эта парочка не предполагала, что у меня есть право поучаствовать в беседе. «Никак, а от кого?» — благожелательно ответил странный старичок. «От меня. Если бы удалось упросить Пола за ее отпустить, то из лесу все одно бы не вышло, закрутил бы я эту шлендру по тропинкам, деньков 5 по ним погонял, чтобы извелась вся, а после завел во враг, где у меня волчья семья обитает. Им на прокорм мне на радость. И в сороку или кошку, девонька, ты б не перекинулась. Это мой лес, тут мои законы. Суров ты, дедушка. Глаза девушки нехорошо блеснули. Мы вроде не ссорились. Я со всем уважением к тебе, дарами поклонилась. А ты меня волкам на съедение? А ты как думала? В этот момент почти комедийный дедуська вдруг обрел некую монументальность. Мягкие и расплывчатые в свете костра черты его лица приобрели довольно грозные очертания. В нем ощутимо почувствовалась древняя и не очень добрая сила. «Прийти в мой дом да сотворить в нем волшбу, за которую в былое время не всякий волхв брался. Немалый проступок. А наши порядки тебе, ведьма, известны. И не говори, что это не так. Сотворила что, будь готова за дела свои ответить полной мерой. А я-то что? Ты теперь думай, как перед хозяйкой Ковина своего отплясывать на угольях босыми пятками станешь. Или ты думаешь, что она не узнает о том, что здесь случилось? И мечтать о таком не моги!» «Откуда?» — вкрадчиво поинтересовалась его собеседница. «Разве что вы весточку в столицу пошлете, или нет? Может, не станете? Ну, а больше тут никого нет. Я промолчу, этот, само собой, тоже». «И не надейся!» Старик захихикал, и вся его строгость улетучилась. «Мы-то с этим парнем, может, и промолчим. Ладно, чё уж теперь. А вот как ты наше солнышко ночное замолчать заставишь?» Я сначала не понял, о чем он, а после заметил, как палец на луну показал. «Когда такой владыка, как великий Полос, свой лик ночи кажет, все силу имеющие про то мигом узнают», — назидательно произнес дед. «Так что не надейся, девка. Уже завтра от тебя свои ж терзать станут, вызнавая, что ты от Велесова слуги ближнего получить хотела. Или того хлеще получила. И чтоб ты им не говорила, веры тебе все одно не будет. Вы же ведьмы, что сорная трава. И полезные овощи расти не даете, и друг дружку давите почем зря. Так что готовься, красавица, к огню да стали. Без них тут не обойдется. Я очень извиняюсь. Мне от чего-то стало жалко совсем сникнувшую девушку, являвшую сейчас собой довольно жалкое зрелище. А вы вообще кто? Лесник? Нет, так-то у меня вопросов было куда больше. Начиная от того, кто такой великий Полос, и заканчивая огнем и сталью, которые светили этой вредной милашке. В смысле, стоит ли так жутковато шутить над молоденькой девушкой, пусть даже и не очень приятной в общении? Вон у нее глаза уже на мокром месте. «Можно и так сказать, парень», — дружелюбно отозвался дед. «Но лучше зови меня лесным хозяином. Так вернее будет». «Да он все равно не поймет», — бросила девушка, шмыгнув носом. «Правильно вы говорили. Городские мы и есть. Ему сначала все разжевать надо, а после в рот положить. Валер, это леший. И сразу предваряя твой смех, самый настоящий. Над тобой никто не издевается, это не шутка. Этот господин — единоличный владыка леса, в котором мы сейчас находимся. Здесь ему подвластно все, от листа на дереве до медведя. Просто прими эту информацию как факт и не вздумай шутить по этому поводу. В наших кругах не принято обижать хозяина в его доме. За подобный спрос быстрый и строгий». «Первые разумные слова за все время», — приосанился старичок, поглядывая на меня. «Все так. Леший, огненный змей, а девушка стала быть ведьма. Не в смысле «ах ты ведьма», а настоящая. И что мне делать со всей этой информацией? Как к ней относиться? Ну, положим, все правда, как бы глупо это ни звучало. И дальше что? Надо же как-то на происходящее реагировать. Самое забавное, что больше всего мне хотелось не засыпать новых знакомцев нелепыми вопросами, а есть и спать. Даже не знаю, какое из желаний было сильнее. Ну, леший, ну, ведьма. А почему бы им не быть? Я года два назад читал с десяток этнографических исследований конца XIX века, когда одной приятельнице помогал диплом писать. И смело могу сказать, Шекспир был прав. Есть много друг Горацио на свете. Правда, не думал, что сам с подобным столкнусь. Но с другой стороны... Да мне, дедушка, теперь все едино. Девушка снова шмыгнула красивым точеным носиком. Хоть головой в пень бейся. До змеиного дня меньше 3 месяцев осталось. Вот ведь какая штука. Валер, 5 × 5 сколько будет? 25. На автомате ответил я. Именно. Красавица провела ладонью по лицу. 25 служб мы Полозу задолжали. А пока даже непонятно каких. Чего ж тут непонятного? Изумился Леший. Эх, человеки! Слушать слушаете, да ничегошеньки не слышите. Или соображать не желаете. Парень, давай-ка, грудь заголи. Точно. Меня ж змеюка в нее тюкнула. А я и забыл со всеми этими разговорами глянуть, что там. Боли нет, но мало ли. Я задрал майку, которая, кстати, даже порвана не была, и с удивлением обнаружил, что стал обладателем некой фигни, немного похожей на татуировку. Теперь у меня на груди переплетались между собой 2 небольшие ярко-алые змейки. Небольшие, но очень детально выписанные. Очень тонкая работа. Уж я могу оценить. Просто одно время спал с тату-художницей, которая требовала ее называть бодиграфисткой. У нее росписи на теле хватало, была возможность по верхам данных премудростей нахвататься. Вот тоже странно. Полос меня клыками хватил в разные места. Так как эти присмыкающиеся в одном оказались? Чудо не иначе. Как, впрочем, и все происходящее. Ничего, он уже светает. Днем крайний срок вечером, я уже буду в Москве. И вся эта хиромантия через неделю мне покажется дурным сном, который лучше всего забыть. И ерунда на груди, глядишь, сама рассосется. «Давно я этого знака не видел», — пробубнил лесной хозяин. «С того года, как француз к себе на родину утопал. Приходил тогда в мой лес один из полозовых слуг. Искал захоронку, что от супостатов осталось. Да так и не нашел. Так-то добра у меня в то время много имелось, это да. Я в ту зиму волков на иноземном мяске хорошо подкормил. Так что золотишко по врагам встречалось, перстеньки там, оружие всякое. Но того, что ему было потребно, у меня не имелось. Приходил он да ушел». «А можно яснее?» — попросил я его, ощущая, как внутри рождается волна недовольства. Надоело мне загадки слушать. Всему есть предел. Кто он? И кто теперь я? «Ты — слуга великого Полоза», — охотно отозвался дедушка. «Чего ж яснее быть может? Вон и знак у тебя на груди. Смотри, там встреча с нестречей переплелись в один клубок». «Батюшка, да с ним не так надо», — вздохнула ведьма. «Валера Швецов из Москвы, я тебя поздравляю. Ты теперь хранитель кладов». «Кто?» — вытащил глаза я. «Каких кладов?» «Разных», — передернула плечами девушка. «Тех, что в земле лежат, тех, что в домах спрятаны и на дне реки под песком зарыты. А самое главное — тех, что были забраны не теми людьми, которым предназначались. Клады — это ведь не просто золото-бриллианты, которые копателю с металлоискателем сами в руки плывут. Нет, есть и такие, но их немного. А настоящие клады... Они, как мы, люди. У них есть душа, характер и предназначение. Пойдешь против их воли, много нехорошего произойти может. Не должны иные вещи находиться не в тех руках». 5 × 5. Пробормотал я, догадываясь, к чему она клонит. 25, Валера, 25. Вздохнула ведьма. «И меньше 3 месяца в запасе. Змеиный день — 27 сентября. В эту дату подданные Великого Полоза в сон до следующей весны погружаются. Наши предки в этот день в лес сами не ходили и детей не пускали, потому что вернуться из него обратно шансов почти не имелось. А нам придется прийти вот сюда и держать ответ за то, что мы успели сделать. Так что, господин Швецов, у нас впереди веселое лето». «У меня отпуск на 2 недели». Мне все происходящее нравилось все меньше и меньше. А потом снова трудовые будни начнутся. Мне не докладов, которые не весь кто, не весь когда вырыл. Пустые разговоры. Ты просто еще не понял, что все, что было твоим вчера, уже никогда не превратится в завтра. Но скоро все осознаешь, поверь. Ведьма встала и потянулась. Ладно, слово за слово, уже и рассвело. Поеду в Москву. Ты со мной? Нет, буркнул я. Мне к ребятам надо. Если туда подвезешь, скажу спасибо. Правда, не знаю, куда туда. Заплутал я. Это мы уже слышали. Впервые за все время я услышал ее смех. Ладно, что-нибудь придумается. Езжай, вдруг велел лесной хозяин. Знаю я, где его дружки. Пешком мы быстрее доберемся. Кстати. Ведьма залезла в карман куртки и достала оттуда белый прямоугольничек. Я твое имя знаю, а ты мое нет. Непорядок. Да и телефон мой тебе очень скоро понадобится, так что держи. И звони, можно даже ночью. Нравится тебе это или нет, но мы теперь с тобой как ниточка с иголочкой будем. Минимум до 27 сентября. Если раньше головы не сложим, разумеется. И не вздумай визитку потерять, ясно? Потом меня искать замучаешься. Ну, выкидывать не стану, конечно. Вот только если верить лешему, тебя уже сегодня с пристрастием допрашивать стану. Не до звонков тебе будет. Ладно, кто ты у нас есть? Кто-кто? Директор салона красоты? Интересные нынче профессии у ведьм. Прогрессивные. Вот и познакомились. Я немного гротескно помахал девушке рукой. Мое почтение, госпожа Воронецкая Стелла Аркадьевна.